Глава 67. Сближение. Следовало признать, Зориан никак не ожидал от семьи Траматула такого обращения. Они явно знали, что семья Дэймона не одобряет его отношения с Ариссой, да и сами парни свалились на Южный дом как снег на голову, а Зориан обоснованно ожидал настороженности, возможно, даже враждебности. Вышло же наоборот, они с Заком стали почетными гостями, стоило Дэймону подтвердить, что они именно те, кем представились. Встретить их собралась чуть не половина рода, их представили многим членам семьи, провели по поместью и не меньше трех раз предложили напитки, прежде чем поверили, что жажда их не мучает. Из-за столь радушного приема Зориан чувствовал себя неловко. Да, он знал, что это всего лишь вежливость, что все эти улыбки и добрые слова не слишком искренни, но просто не привык к такому обращению. Ситуация осложнялась тем, что мало кто из Траматула говорил на икосианском, и понять друг друга было не всегда просто. Сам он знал лишь несколько цветистых ругательств на местном языке. Симулякром по каким-то своим соображениям включил в доклад только их. Но окружающие все равно пытались с ним поговорить. В другой обстановке Зориан прибег бы к телепатии, чтобы расшифровать их слова. Не панацея, ведь мышление человека во многом завязано на используемый язык. Но это бы помогло. Вот только орудовать магией разума в толпе магов по меньшей мере неблагоразумно. А риск разоблачения слишком велик. В случае с Траматула это было особенно актуально. Будучи укротителями пчел, они вполне могли специализироваться в некой разновидности магии разума. Хотя кое-кто из Южной Семи не разделил его осторожного подхода, в ментальные щиты Зориан наткнулся мысленный щуп. А Зориан, отвечавший на очередной вопрос у Ланны, немедленно замолчал и крутанулся в сторону атакующего. Техника атаки оставляла желать лучшего, что позволило Зориану немедленно определить виновника. Молодую девушку-подростка, старательно и очень неубедительно строящую саму невинность. «Что-то не так?» — хмуро спросила у Ланна, проследив его взгляд и строго оглядывая девушку. «Нет, ничего», — покачал головой Зориан, вновь оборачиваясь к собеседнице. «Просто показалось». Он решил не поднимать шум. В случае огласки получится его слово против ее, и даже если ему поверят, наверняка сочтут мелочным недотрогой. К тому же атака скорее позабавила его. Девушка ничего не смыслила в менталистике, пожалуй, его защиты справились бы с такой атакой даже во сне. Хотя и любопытно, действует ли она по собственной инициативе или по приказу кого-то из глав рода. С одной стороны, трудно поверить, что дом выбрал бы для разведки кого-то столь неопытного, с другой, это позволяло им избежать ответственности в случае провала. Они всегда могли назвать это детскими шалостями и попросить снисхождения. Прикрутив эти мысли, он послал в девушку собственный мысленный щуп, легко протиснувшийся сквозь ее неумелую защиту и нанесший несильный ментальный удар. Дружеское предупреждение, что к нему в мозги лучше не лезть, даже скорее легкий тычок, едва ли болезненный, но она дернулась как от пощечины и поспешила покинуть собрание. Зориан пренебрежительно фыркнул: «Что за ребячество?» Его собеседница нахмурилась, но ничего не сказала, видимо, все же не заметила выходку девушки. Наконец их представили и Арисе, той самой похитившей сердце Дэймена. Высокая, статная, в позе и движениях сквозит уверенность, очень смуглая, как и большинство жителей Коса, красивая, впрочем, как и все женщины Дэймена. По сравнению с другими Траматула, она держалась более сдержанно. Сложно сказать, то ли такой характер, то ли присутствие незнакомцев. В целом же Зориан не нашел в ней ничего особенного. На первый взгляд он не видел в ней ничего, что могло бы вскружить голову Дэймену. Может быть, талант? По словам Уланны, как выяснилось ее тети, Ариса была одной из лучших магов рода. «У твоего брата хороший вкус», — шепнул Зак, обводя руками в воздухе силуэт песочных часов. «Ты ничего о ней не знаешь, кроме внешности и манер», — указал Зориан. «Какой еще хороший вкус? С такой внешностью чего еще желать?» — ухмыльнулся Зак. «Поверить не могу, что защищаю Дэймена, но он не настолько примитивен», — возразил Зориан. «На него уже вешались множество красивых девушек, но он никогда не помышлял о женитьбе. Наверняка в ее случае дело не только во внешности. Но, уверен, внешность тоже учитывалась». «Определенно учитывалась», — согласился Зориан. «Ни разу не видел, чтобы Дэймон интересовался некрасивыми женщинами. Просто не думаю, что она могла бы захомотать его одной лишь красотой». Словно почувствовав, что говорят о нем, их разыскал вышедший из толпы Дэймон. «Ну и что вы тут секретничаете?» — спросил он, подходя. «Это не особо вежливо, тем более, когда вы почетные гости. Мы даже языка не знаем», — отметил Зориан, — «так что беседовать с хозяевами несколько затруднительно». «И не узнаете, если не будете общаться», — парировал Дэймон. Зориан нахмурился, гася вспышку раздражения. «Ты пришел читать нотации?» — спросил он с предупреждающими нотками в голосе. «Все такой же ершистый», — вздохнул Дэймон. «Слушай, не хочешь поговорить с хозяевами? Может, пойдем туда, где поспокойней, и побеседуем по-братски?» Он задумчиво посмотрел на Зака. В ответ тот широко улыбнулся и глупо помахал, словно только что увидел. «Ага», — явно забавляясь, сказал Дэймон. «Полагаю, ты хочешь, чтобы твой друг тоже пошел с нами?» «Конечно», — ответил Зориан. «Он прошел вместе со мной до самого Коса. Было бы подло забыть про него теперь, когда мы добрались до цели». «Почему нет?» — пожал плечами Дэймон, поманив их за собой. «Вы, ребята, часом не спите друг с другом?» Зориан скривился, подавляя желание шарахнуть молнией. А вот Зак был не настолько уравновешен и попытался пнуть Дэймона. Увы, брат с легкостью увернулся. «Ой, да не дергайтесь, это всего лишь шутка». Успокаивающе поднял руки Дэймон. «Я думал, вы любите шутки, судя по тому, как подставили меня. Разве нет?» Зоря недовольно цокнул языком. «Ну да, здесь он, пожалуй, был прав». Дэймон повел их к маленькому гостевому домику в северной части усадьбы, обходя пасеку по широкой дуге. «Туда не суетесь», — предупредил Дэймон. «Тараматулы разводят разных пчел, и боевые в присутствии незнакомцев становятся агрессивными. У вас незнакомый запах, вы можете привести их в ярость. Смотрители успокоят их, но тем не менее надвигающийся рой магических пчел-убийц — чертовски жуткое зрелище». «Знаешь по собственному опыту?» — спросил Зак. «Ага, меня они поначалу тоже не любили», — подтвердил Дэймон. «Понятия не имею, почему тараматулы меня не предупредили. Подозреваю, некая проверка. Хотели посмотреть, как я отреагирую». «Уверен, что они не выражали свое недовольство дочерью, выбравшей иностранного простолюдина, и не пытались тебя отпугнуть?» — поинтересовался Зориан. «Да не, уверен, я выбор их устроил», — без тени сомнения ответил Дэймон. «От местных политических игр у меня мозги в трубочку сворачиваются. Но Тараматула надежно укрепили свои позиции в регионе. Теперь им нужны только могущественные маги, и, если без ложной скромности, я чертовски крут». «И чертовски скромен», — вполголоса пробурчал Зориан. Дэймон то ли не расслышал его, то ли сделал вид, что не расслышал. «Признаться, они предпочли бы, чтобы я женился на одной из менее значимых дочерей рода», — добавил Дэймон. «Не на наследнице главной семьи, но я четко предупредил их, этому не бывать. Я выбрал Арису не ради статуса и власти, а потому что люблю ее. Либо Ариса, либо никто». Зориан хотел было спросить, что в ней такого особенного, но, подумав, пришел к выводу, что ему не настолько интересно. Наконец они пришли, скромный домик выглядел как-то неподобающе для жениха-наследницы. Впрочем, Зориан уже знал от Уланны, что официально брат жил не здесь. За ним числилась достойная комната в основном здании, просто он не часто там оставался. Гостевой домик на отшибе был передан ему в качестве мастерской, когда он пожаловался, что комната недостаточно защищена для работы. Дэймон запустил их внутрь. Здесь повсюду были карты, странные устройства, и, судя по всему, лишь боги знают, где добыты древние артефакты. «Ничего не трогайте», — предупредил Дэймон. «Испортите что-нибудь, прибью». Конечно же, Зориан знал, что это всего лишь дурацкое выражение, но не мог не представить, как Дэймон действительно пытается убить их. И обнаруживает, с кем он столкнулся. Воображаемая сцена вызвала яркую улыбку, как бы было славно. «Мне не нравится эта улыбка», — заметил Дэймон. «Нет, правда, Зориан, ничего не трогай. Это нужно для работы». «Я не всерьез», — покачал головой Зориан. «Мы не тронем твои вещи, не беспокойся. Кстати, как там твоя экспедиция?» Дэймон с тяжелым вздохом рухнул на стул, подцепил со стола глиняную статуэтку бородатого мужика и некоторое время молча его рассматривал. «Продвигается», — наконец сказал он, — «очень информативно. Я знаю, я уже близок, но никак не могу найти точное место. Не понимаю. Мы прочесали весь район, и это точно тот самый район, но никак не...» Он покачал головой и вернул статуэтку на стол. «В любом случае, сейчас у меня перерыв», — сказал Дэймон. «Решил проветрить мозги, посмотреть на проблему свежим взглядом и все такое. Но хватит обо мне, давайте поговорим о вас. Никак не возьму в толк, как вы добрались сюда так быстро. Не знаю насчет тебя, Зак, но вряд ли Зориан мог пропасть из дома, пока родители не уехали в Кос. Так что на дорогу остается совсем мало времени». Зак и Зориан переглянулись, они уже спорили, как обрисовать Дэймону их цели и ситуацию, и сошлись во мнении, что придется рассказать все. Зориан был невысокого мнения о брате, но Дэймон точно не был дураком, и он знал его. Пусть не очень хорошо, но знал, он без сомнения тут же раскусит любую дурацкую легенду, которую они могут придумать для объяснения своего визита. Если Зорина не подводила память, брат не станет молча слушать ложь. Им нужна его полная поддержка, а описать серьёзные ситуации можно лишь рассказав о петле и поисках ключей. Хотелось верить, что Дэймена проще убедить, чем, скажем, посвященных молчащих врат. «Мы открыли врата и прошли», — наконец сказал Зориан. Дэймен странно посмотрел на него. «Врата? В смысле, пространственный переход?» «Да», — подтвердил Зориан. «Мы открыли портал из Альдемара прямо сюда, в Кос». «Ты несёшь чушь, но выглядишь серьёзным», — отметил Дэймен. «Или ты стал действительно хорошим актёром, или считаешь меня дураком?» «Зориан, если врёшь, то хотя бы проверь заранее, чтобы ложь выглядела правдоподобно. Ты хоть представляешь себе, насколько сложно освоить заклятие врат?» «О да», — серьёзно кивнул Зориан. «На обучение ушло уйму времени». «Даже не сомневаюсь», — закатил глаза Дэймен. «Итак, ты овладел заклятием и, похоже, можешь открывать проход из Алтазии аж в Южную Миасину. Как это, кстати, вообще возможно?» «Ну, сначала я создал симулякрома и послал его в Кос», — начал Зориан. «О, так ты ещё и умеешь создавать симулякромов? Отлично, братишка, ты настоящий талант!» Насмешливо похвалил его Дэймен. «А потом, когда мой двойник добрался сюда, мы скоординировались и открыли проход». Невозмутимо продолжил Зориан. «Когда врата открываются двумя заклинателями в конечных точках, расстояние между ними не имеет значения». «Это...» Начал было Дэймен, но замолчал и задумчиво хмыкал несколько секунд. «Ну ладно, думаю, это действительно могло сработать. Что ж, поздравляю. Хотя бы часть твоего рассказа имеет смысл. Хотя в целом по-прежнему глупости. Ты никак не можешь владеть этими заклятиями. Чёрт возьми, даже я ими не владею, что уж говорить о тебе». Зорин хотел уже ответить, но Зак оказался быстрее. «А если мы это докажем?» «Докажете?» — изумился Дэймен. «И каким же образом? Откроете врата в Альдемар?» «Разумеется», — кивнул Зориан. «Пока не увидишь, не поверишь. Никакие слова не сравнятся с демонстрацией. К счастью, я оставил дома ещё одного симулякрума, так что могу открыть проход когда угодно». «Зориан, эта шутка уже затянулась», — вздохнул Дэймен. «Тебя ничего не стоит проверить», — заметил Зак. «В худшем случае увидишь, как Зориан выставит себя дураком». Дэймен на секунду задумался, потом тихонько хохотнул. «А ведь и верно. Вот же козлы». «Мне открыть врата прямо здесь?» — невинно спросил Зориан. «Ведь ничего страшного, я всё равно не смогу, так ведь?» «Нет уж», — отрезал Дэймен. «Рисковать своей мастерской ради твоих фантазий я не намерен». Зориан ухмыльнулся. «Поганец мелкий», — пробурчал Дэймен. «Ну да ладно, понятия не имею, чего вы добиваетесь, но я вам подыграю. Навзамен обещайте, что потом всё расскажете. Расскажете правду, а не очередной бред». «Договорились». Легко согласился Зориан, он и так собирался это сделать. «Когда можно показывать?» «Сейчас я ничем не занят». Дэймен, кивнув, поднялся на ноги. «Идём. Быстрее покончим с этим. Быстрее вернусь к работе и Арисе». Зорину чуть было не стало жаль брата. Запланированная демонстрация — только начало. Если им удастся его убедить, спокойная жизнь в этом месяце Дэймену не светит. Чуть не стало, но чуть не считается. «Мне казалось, ты сказал, что сейчас на отдыхе», — заметил Зориан. «Заткнись», — буркнул Дэймен. «Ты понял, о чём я». «Он работает над невестой», — с похотливой улыбкой объяснил Зак. «Уверен, это тяжёлый, изматывающий труд». Дэймен пробормотал что-то насчёт подростков, но вдаваться в подробности не стал. «Не стоит ли сначала уйти из усадьбы Тараматула?» — спросил Дэймен. «Если устроишь новый переполох, активировав защитные чары, на снисхождение не рассчитывай». Зорин задумчиво хмыкнул. «Большинство оберегов не рассчитаны на заклятие врат, но никогда не знаешь, как среагирует незнакомая защитная схема. Разве что провести вдумчивый анализ чар, рискуя поднять тревогу. Не зная, как устроена местная схема и каков её порог чувствительности, он был двумя руками за осторожный подход. Так что они втроём покинули усадьбу, передав через стражников, что немного задержатся. Очевидно, это будет впечатляющее преуменьшение, хотя, наверное, ничего страшного. Зориан видел, как переглянулись стражники, Дэймен явно поступал так не впервые. Может, он задаёт не тот вопрос? Нужно спрашивать не что Дэймен нашёл в Арисе, а что она в нём нашла».